Глава первая. Волегущ. 6650-й от сотворения мира в звездном храме. Скажи, Вадим, как, по-твоему, мы теперь будем жить-поживать? Верховный жрец бога Яровита, старый и битый жизнью вояк Огнияр, тряхнув длинными седыми волосами, рассыпавшимися по его серой повседневной рубахе, огладил бороду и посмотрел на меня. А я задумался, ибо вопрос хоть и не таил какой-то подлянки, не так прост, как кажется, и чтобы понять мысли и опасения волхва, надо поставить себя на его место. Еще полтора года назад Огнияр жил относительно тихой и спокойной жизнью. Подчиненные ему служители культа, которые находились в Волегоще, Коренице, Арконе, Ральсвике, Зверине и Родогоще, славили Яровита, учили молодежь или лечили больных. Витязи храма охраняли святилище и выполняли приказы верховодов, а желающие получить благословение грозного божества Венеды приносили ему жертвы. В общем, все было как обычно. Начинался еще один год, который, несмотря на обступивших венецкие земли врагов, мог быть вполне неплохим. Но тут появился я, пришелец из будущего, Вадим Андреевич Соколов, 45-летний подпол в отставке, в результате эксперимента получивший молодое тело, крепкое здоровье и реальную возможность заново прожить свою жизнь. Если бы я сразу же рванул в сторону Германии или через Померанию, где меня выкинуло в прошлое на Польшу, Новгород или Киев, скорее всего, в судьбе верховного жреца ничего не изменилось бы. Однако я, лишь только вник, где оказался, решил предупредить братьев-славян, что грядет беда, и через несколько лет против них выступит крестовый поход. После этого все так лихо закрутилось, что история свернула на совершенно новую колею. В землях Венедов произошла масса изменений, и они стали более активно резать своих противников. Они так давно, после битвы под городом Пырыца, где лютичи, бодричи, поморяне и руянские варяги расколошматили войско польского князя кесаря Владислава II, мне было видение. Мой сон посетил бог Яровит, и я объявил себя его воином. Кто бы пару лет назад сказал, что мне доведется общаться с небожителем, пусть даже во сне, я ему, конечно, не поверил бы. Но сами посудите. Какие боги, какие видения, какие такие божественные откровения. Все это дичь и фантастика. Но месяцы, проведенные мною среди венедов, которые стали для Вадима Сокола своими, не прошли для офицера-материалиста и бывшего комсомольца даром. За это время я видел много такого, чего в принципе быть не может. И в результате мой скепсис улетучился, а если быть более точным, трансформировался и сменился уверенностью, что боги все же есть. Правда, в ближайшие 9 веков их влияние на дела людей планеты Земля будет минимальным, и, наверное, это хорошо, потому что, поглядев на все происходящее в мире людей, на отрекающихся от них потомков, на разрушенные храмы и поруганные святыни, они могут запросто устроить на нашей планете очередной потоп или Армагеддон вкупе с Рагнарёком. Оно нам надо? Нет, не надо. Так что пусть небожители сидят в своем измерении. А мы пока попробуем сами разобраться, что есть хорошо, а что плохо. Помимо того, что Яровит посетил мой сон, он еще и с ним, и с другими наиболее сильными волхвами своего культа пообщался и всем велел одно и то же. Оказать всемерное содействие и поддержку молодому ведуну Вадиму Соколу. И вот после битвы под Пырыцей вместе с единственным моим воином Ваграм Ястребом и ценным пленником русским князем Игорем Ольговичем Черниговским, за которого хочу получить много-много местных денежных знаков в виде серебряных новгородских гривен, я отправился домой на остров Руян. Но перед этим посетил славный город Волегощ, где находится главный храм Яровита. Добрался сюда вместе с отрядами лютичей, вернувшихся в родной город после кратковременной военной кампании. Остановился на постоялом дворе, забронировал пассажирские места на варяжской ладье, которая через пару суток отправится в Аркону. После чего, естественно, посетил Огнияра, с которым уже был знаком. Волхв находился в конюшне, где лично чистил гнедого коня своего. Стоп, уточнение. Нашего, небесного покровителя. А после взаимных приветствий задал мне вопрос. Чего-то подобного я ожидал, и, прокрутив в голове все свои мысли относительно жрецов и поддержки, которые они могут мне оказать, я посмотрел в выцветшие от времени глаза старика и ответил. «Жить будем по совести и по заветам предков, уважаемый Огнияр. Я не буду лезть в твои дела и ни в коей мере не стану покушаться на твою власть. Мне это не нужно, ибо своих дел хватает. Да и не понимаю я всех тонкостей управления вашей храмовой системой. Но если мне понадобится помощь, не обессудь, я стесняться не стану». Жрец кивнул, прибрал деревянный скребок и погладил коня, который фыркнул и уткнулся в торбу с овсом. После этого он покинул стойло и вышел в проход, кивнул в сторону храмового комплекса. «Пойдем, Вадим?» «Пойдем», — согласился я. Мы вышли из конюшни, посмотрели на хмурые осенние тучи, гонимые с моря северным ветром, и неспешно двинулись к святилищу, невдалеке от которого местная молодежь под руководством опытных витязей Яровита махала тяжелыми учебными клинками. Двор пересекли молча. Вошли в продолговатый барак, где трапезничали служители культа, и сели за длинный узкий стол. Пожилой хромой дед, который здесь был за повара, принес нам две глубокие глиняные кружки с компотом-зваром, и мы сделали по глотку. Ритуал был соблюден, гостя, то бишь меня, приветили. Теперь можно поговорить всерьез, благо никто не мешал, и Огнияр спросил, чем ты хочешь заняться? Над ответом я не раздумывал, поскольку свою жизнь уже распланировал. Скоро зима, значит, буду находиться на Руяне. Попробую двинуть в жизнь несколько задумок и кое-что внедрить в общество, а попутно стану собирать свою дружину. Если получится, куплю среднюю ладью или шнекер. Подготовлю людей, а по весне вместе с нашим посольством отправлюсь в Новгород. Пока планы такие, а дальше видно будет. От нас, волхвов, что тут потребуется? Деньги, воины, оружие. У нас все есть, хотя воинов даже на охрану храма не хватает. Но за тебя сказал свое слово сам Яровит. Поэтому поможем тебе всем, чем сможем. Я сделал еще глоток вишневого взвара, потянул время, снова, может быть, уже в сотый раз все взвесив, и ответил. Воинов просить не стану, даже как наставников, поскольку рядом с Чарушей, где я сейчас живу, острог витязей Святовида. Деньги тоже не проблема, у меня в плену князь, за которого весной получу 1000 гривен, а пока их нет, возьму серебро у купца Радима Минко. А вот насчет оружия в точку. Мне много чего понадобится. Однако на Руяне все кузнецы наверняка работой на месяцы вперед загружены. Здесь в Олегоще тоже. Но для волхвов Яровита ковали даже в ночь трудиться станут. И какое же оружие тебе требуется? Арбалеты. Огнияр промолчал, слегка склонив голову к плечу, а я продолжил. В битве с ляхами из общей добычи я взял 4 самострела. 3 так себе грубые поделки, 1 хорош, опытные вояки говорили, что из Генуи. Теперь у него немного стрелковый механизм улучшить бы, чтобы спуск появился. Я могу рассказать и показать, как это сделать, и будет отличное оружие. Считаю, что пока у нас нет пороха или огнестрельных ружей, о которых я тебе рассказывал, их должны заменить арбалеты. Я пришлю образцы в храм и хотел бы, чтобы до весны была сделана хотя бы 1000 отличных самострелов. Кроме того, нужны кольчуги, хотя бы 2-3 десятка. Мечи примерно 50, щиты такое же количество, шлемы, снаряжение, одежда и сапоги. Когда все будет готово, я оплачу работу. Понимаю, что это дорого, но я такие расходы потяну. Волхв усмехнулся. Насчет самострелов не переживай, оружейники в Олегоще знатные, так что заказ сделают, арбалеты им не в диковинку. Получишь свои стрелометы и болты к ним. Но насчет остального скажу так. Завтра приходи в храм и вместе с вуйкметом храмовой стражи выберешь на нашем складе, что необходимо. О деньгах не говори. Я понимаю, что ты не о наживе думаешь. Поэтому считай это подарком Яровита. Благодарю, Огнияр, не ожидал. Старик покивал и предложил. Почему бы тебе не перебраться в Олегощ? Будешь при храме, обучение быстрее пойдет. Да и с задумками, что у тебя в голове, мы поможем. Я поморщился и пояснил свою позицию. Огнияр, я никому не хочу быть обязанным. У меня своя голова на плечах, и моя внутренняя суть заточена на то, что я свое никому не отдам, а чужого мне не надо. Понятно, что дар от волхвов все одно, что дар Бога, и вы многому сможете меня научить. Только я до сих пор не чувствую себя частью культа, хоть и встал под руку Яровита. Пока еще сам по себе. Уже не юнак, но еще не радарь. Мой уровень – ведун-потворник, и я в самом начале своего пути. Однако по возможности я хочу всего достичь сам, поэтому от доспехов и оружия само собой не откажусь. Но надзора за собой терпеть не стану, и указания, что мне делать, слушать не хочу». Кроме того, в Арконе я нужен совету, который планирует ударить по крестоносцам, да и женщин у меня там. Возможно, когда я буду чуточку мудрее и крепче встану на ноги, переберусь сюда, поближе к храму, а сейчас мне лучше оставаться на острове. «Вот ты какой, Вадим!» — протянул Волхв. Я промолчал, а Огнияр продолжил. «Ладно, что-то еще необходимо? Как я уже говорил, мне бы шнекер на 60 бойцов купить, это было бы хорошо. Посмотрю, что можно сделать». Верховный Волхв допил взвар и стал расспрашивать меня о боях с ляхами, походе в Швецию. Затем похвастался, что с Руяна прислали отличную бумагу и чернила. Мы обсудили схему бумажного производства. Огнияр сказал, что хочет развернуть его у себя, и я дал ему несколько дельных советов. После мы затронули работу ОБК, формирование боевых жреческих дружин и грядущие бои с католиками. В общем, шел обычный разговор двух людей, которые понимают, что у них впереди немало совместных дел, и они присматриваются один к другому. Пообщались продуктивно, разговаривали не менее 3 часов, до самого полудня, после чего я собрался уходить. Жрец меня не задерживал, и вскоре, подтянув ремень с мечом и плотнее закутавшись в подбитый мехом тяжелый плащ, я покинул храм и зашагал в сторону постоялого двора. На улицах Волегоща, несмотря на холод и собирающийся дождь, людно. Горожане радовались возвращению с похода своих родичей и соплеменников. Кругом шум, гам, улыбки, шутки и веселый смех. Я чувствую эмоции людей, и они вселяют в меня надежду, что все будет хорошо. Да, небожитель сказал, что если оставить все как есть, Венедов ждет полное уничтожение. Но стоять на месте никто не собирается, значит, шанс на победу есть. В запасе имеется время и планы, как нам переиграть католиков. Так что разберемся с врагами, да так, что мало не покажется. Впрочем, об этом буду думать, когда доберусь до Руяна и смогу переговорить с членами нашего отдела по борьбе с крестоносцами, а пока я сосредоточился на своей беседе с Огнияром. Что сказать? Результатами встречи я доволен. Жрецы готовы оказать поддержку, и это хорошо. Ведь культ Яровита, говоря привычным для меня языком, имеет филиалы практически в любом крупном городе Венедов. Кстати, о культе, который, как и любая формация славянского общества, является кастовой системой, о которой нужно рассказать немного подробнее. Наверху верховный жрец, которого иногда называют Страта, ему подчиняются все остальные служители Яровита. Далее по нисходящей. Волхвы главного храма, верховоды, провинциальных святилищ и стратег, стражар, лучший воин, который является командиром всех боевых формирований этой религиозной общины и отвечает за политику культа. Потом идут старшие витязи священной дружины, они же рыкари, вуйкметы, воинские наставники и командиры отрядов, ведьмаки, воины-волхвы, и волкодлаки, воины-оборотни. Ступенью ниже находятся баяны, кудесники, ведуны, летописцы, кобники, прорицатели, рынды и целители. За ними ученики трех ступеней – глуздари, юнаки, освоившие обрядовость и более-менее разбирающиеся в волжбе, и потворники, ведуны вроде меня, овладевшие каким-то искусством и понимающие, что они хотят от этой жизни. Помимо них имеются неодаренные экстрасенсорными способностями слуги храмов и добровольные помощники из рядовичей племени, которых называют просто и незатейливо – послухи и погляды. Вот так храмовая система выглядит в идеале. Но, как известно, идеала не бывает. Его нет и сейчас, поскольку храм долгое время херел, терял в боях с врагами племени лучших воинов и волхвов. И в итоге есть то, что я могу видеть сейчас. Ведьмаков, по сути, вольных рыцарей-одиночек, гуляющих по миру и бьющихся против темных чародеев и нежити, в венецком обществе нет уже лет 100. Должность стратега после гибели в бою с саксами последнего, а случилось это полсотни годков назад, до сих пор вакантна. Волхвы слабеют, учеников все меньше, и с остальными жреческими кастами непорядок, ибо над миром ночь сварга. И теперь в эту общину вошел я, еще один воин Яровита, который вроде бы со всеми вместе, но в то же время сам себе на уме. За размышлениями совершенно незаметно я добрел до постоялого двора. Вошел в общий зал, где недавно закончился обед, и застал конфликтную ситуацию, касавшуюся меня самым непосредственным образом. В центре просторного помещения, вдоль стен которого стояли столы и лавки, лежал грузный бородатый шатен, если судить по добротной одежде и распахнутым на груди наехонькому суконному полукафтану, купец из Новгорода, не богач, но и не бедняк. Он прижимал к животу колени и громко стонал, а между ним и мной находилось четверо крепких парней в одинаковых шерстяных поддевках под доспех, которые были перепоясаны ремнями. Все они держали в руках обнаженное оружие, короткие мечи, а направленных смертоносная сталь была на моего человека, Вагра Ястреба по прозвищу Немой. Воин стоял в углу, вытянутый вперед руке, держал свой клинок и прикрывал скорчившуюся в три погибели тело князя Игоря Ольговича. В чем дело, непонятно. Но одно можно сказать сразу. Немого собираются убить или как минимум тяжело ранить. И хотя Вагр мечник знатный, одному против четверех не выставить, поскольку агрессивные гости, которых еще утром на постоялом дворе не наблюдалось, парни серьезные, оружие держат хорошо и обходят Немого с разных сторон. «Эй!» Отстегивая плащ, который сразу упал на пол, но не торопясь вынимать змеула, накликнул я противников Вагра. «Стоять! Кто такие? Что случилось?» Двое из четверых моментально обернулись в мою сторону, и один из них, ловко перекинув из руки в руку короткий клинок наподобие римского глади, оскалился. «А ты сам кто такой, что вопросы задаешь?» В перепалку вступать смысла не было. Продолжая присматривать за противниками, я кивнул на владельца постоялого двора, пожилого, слегка полноватого бородача с опаской выглядывавшего из кухни. «Хозяин, что происходит? Отвечай, живо!» Владелец средневековой гостиницы знал, что я боярин и прибыл с войском лютичей, а потому по умолчанию наверняка побаивался меня гораздо больше, чем новгородского купца и его охранников, и с ответом не медлил. «Дык это, Локтем он отпихнул в кухню свою любопытную жену, дородную бабу в засаленном сарафане, которая хотела посмотреть, что происходит в зале, и объяснил ситуацию. «Ваш воин вывел в зал пленника. Они поели, а тут гости новгородские. Пленник их увидел и давай кричать: «Братья христианские, ратуйте, вызволите меня из рук язычников, а я про вас не забуду». Купчина сразу к твоему немому воину подошел и что-то ему сказал, а тот ударил его кулаком в живот, потом врезал пленнику по голове и вместе с ним отскочил в угол. Тут парни за нанимателя решили вступиться. Вот и все. Пока хозяин постоял у двора, говорил, я был на стороже и готов к тому, что охранники купчины кинутся в бой. Но они медлили и, видимо, ждали указания от торгового гостя, поэтому просто блокировали меня и немого. Все правильно бы здесь не Новгород, а Волегощ. За стражниками уже послал? Задал я местному предпринимателю следующий вопрос. «Конечно», — откликнулся он и расплылся в широкой улыбке. «Вот-вот подбегут, если не заняты». Я молча кивнул и решил дождаться появления городской стражи. Но, видать, не судьба. Купец поднялся, тряхнул головой, из-под лобби посмотрел на меня, затем на Вагра и просипел своим охранникам. «Вызволим князя христианского! Бей!» Не знаю, на что рассчитывал купец и почему решил поступить так грубо и поспешно. Может, рассчитывал, что откупится за убийство немого и меня, родимого звонкой монеты, или имел подвязки в городе. Все возможно, но факт остается фактом. Он знал, кого хочет выручить, и решил пойти на смертоубийство в чужом городе. Два охранника направились к немому, а двое кинулись на меня. Если бы это произошло год назад, скорее всего, я бы стал с ними драться на мечах. Однако с тех пор я многому научился, и лить кровь желаний не было. Тем более парни, которые отрабатывали свое жалование и надеялись на премию, по большому счету были слабее меня. Организм моментально вошел в боевое состояние. Противники стали двигаться медленнее, и я, не дожидаясь, пока они начнут атаку, шагнул им навстречу. Два широких шага вперед. Руки сжались в кулаки, и как только передо мной оказался первый противник, я ударил. Кулак метнулся в лицо новгородца, впечатался в ее челюсть. Одного удара, чтобы вырубить бойца, было достаточно, я свои возможности знаю. И не дожидаясь, пока парень рухнет на пол, метнулся ко второму охраннику. Он как раз заносил меч и хотел срубить меня четким горизонтальным ударом. Вот только ничего у него не получилось. Я выбросил вперед правую ногу, и от мощного прямого удара в грудь он отлетел к стене и повалил на пол пару лавок и стол. После этого я кинулся на купца, который тянул из ножен широкий стальной кинжал. Торговый гость, как ни странно, человеком был резвым, гораздо быстрее, чем его охранники, реакция обладал хорошей. Клинок метнулся мне в лицо. Я немного, не больше полуметра, отступил в сторону, отбил клинжал левой рукой, затем приблизился к купчине и наработанным хуком справа врезал ему в челюсть. Щелкнув зубами, противник устоял. И с невольным уважением, подумав о новгородце, что он крепкий дядя, я нанес второй такой же удар, но только с левой. Машинально закрывая лицо руками, инициатор схватки стал опускаться на пол, а я собрался помочь немому, который достаточно уверенно сдерживал натиск двух других охранников. Но в этот момент хлопнула входная дверь, и я решил, что прибежали городские стражники. Однако нет. Бросив взгляд назад, я обнаружил еще десяток новгородцев, которые наверняка должны были кинуться на помощь землякам. Шверх. С характерным шумом Змеолан покинул ножны и оказался в моей руке. Я развернулся к новым противникам. Предстояла серьезная драка. Несколько новгородцев сразу же бросились на меня, но за их спинами раздался громкий крик. «Назад!» Мужики остановились, и, растолкав их, передо мной предстал знакомец по Арконе и полная тезка Вадим Сокол из Ладоги. Стройный брюнет с короткой прической, мордастый, румяный и улыбчивый. На боку дорогая сабля, одет, как обычно, словно на гулянку собирается. Новый кафтан из какого-то дорогого темно-синего полотна, широкие штаны, прям настоящий кавалерийский галифе. На ногах красные сапоги. Франт, нечего сказать. Учитывая, что в прошлый раз мы расстались без взаимных претензий, я мог рассчитывать на то, что драка может быть окончена. Наседавшего на немого охранники прекратили атаку, а мы с тезкой переглянулись. Я спросил его, между нами мир, Вадим Сокол? Купеческий сын посмотрел на разбросанные по полу тела земляков и, глядя мне прямо в глаза, усмехнулся. Да, между нами мир, Вадим Сокол. Тут в помещении, наконец, появились стражники. Началось неизбежное в таких случаях разбирательство, что, как, да почему и опрос свидетелей. Немой в это время отволок князюшку в нашу комнату. А мы с тезкой, который, как оказалось, стал самостоятельным купцом и привез в Волегощ некоторые новгородские товары, в основном стекло и корабельные канаты, ответил на все вопросы городских правоохранителей. Разговорились. Слово за слово, и вот что вместе с предысторией в итоге прорисовалось. Данила Храбко, купец, который сначала немой, затем я уронили на пол, в Новгороде числился верным сторонником прежнего посадника Якуна Мирославина. В прошлом году горожане стали готовиться к официальному отделению от Киева, и Якун Мирославин, почуяв, что над ним сгущаются тучи, вместе с близкими людьми и князем Святославом Ольговичем попытался бежать. Однако разгневанный народ в лице его самых буйных представителей с большими кулаками догнал беглеца и вместе с братом Прокопием, не обращая внимания на удиравшего князя, поволок посадника к мосту через реку. Там состоялся небольшой сход, и после него мужики бросили вчерашнего городского мэра в студеные воды Волхова. Дело было зимой, но посадник вместе с братаном выплыли и выбрались на берег. Добивать их не стали, содрав с бывших городских авторитетов выкуп, отпустили к Ольговичам. Мой противник Храбко в это время торговал в Хидебю, а когда весной вернулся на родину, то узнал, что все его товары разграблены. Был выбор – уйти на Русь, к Якуну Мирославину, или начать все сначала, и купец выбрал вариант номер два. Он остался в Новгороде, начал торговлю, пару раз сходил к датчанам, а в этом году решил на пару с молодым соколом из Ладоги навестить Волегощ. И вот входит он на постоялый двор, и кого он здесь видит? Одного из основных Ольговичей, который был знаком купцу по Новгороду. Князь его, видимо, тоже узнал и решил попробовать освободиться. Вряд ли это у него получилось бы, ведь из города не выбраться, а ладью Храбко, даже если бы она все же выскочила в море, догнали бы. Но попытка, как говорится, не пытка, хоть она и закончилась неудачей. Купца Храбко и его людей стражники отвели в городской поруб, откуда их извлекут только завтра, когда после общегородского праздника состоится суд. Сговорившись с моим тезкой из Ладоги завтра обсудить кое-какие дела, мы расстались. Я направился в свою комнату, где собирался всерьез побеседовать с черниговским князем, которому следовало еще раз объяснить, что здесь ему не там, и красная корзна осталась на поле боя под Пырцей. Поэтому пусть сидит тихо, словно мышка, а иначе можно лишиться зубов. Ну а так нормально все сложилось. Тезку встретил, подрался. Завтра, как пострадавшая сторона, получу с купца Данила виру за обиду или его жизнь, как суд решит. Кстати, а суд, в котором наверняка будут заседать волхвы Велеса и Яровита, не может ли мне его ладью подарить? Интересный вопрос, который надо прояснить.